смятение, она представила себе все, что произошло. Но спустя минуту уже холодно и строго подводила итог. Ася кусала губы от унижения. Счет оказался не в ее пользу. Она играла опрометчиво и проиграла. Проиграла? Если касалось ее одной, она недолго бы сетовала. В игре всегда возможен проигрыш. Ну, проиграла и дело с концом. Ведь факт сам по себе не важен. Важно значение, которое придаешь факту. Ася не придавала ему ни малейшего значения. Досадовала она не столько на факт, сколько на то, что ее захватили врасплох. И она уступила помимо своей воли. Это не делало ей чести. Впрочем, она давно уж утратила уважение к себе. Она не щадила себя. Гордости в ней было много, это так, но гордилась она именно тем, что не самообольщается. Если бы она была одна, то разделалась бы со всей этой историей, еще не дойдя до дому. Но она не была одна. Дома ее дожидался он. Тот, чье присутствие, чье существование раздражало ее, как узда. Но ей нравилось грызть у дела, а привкус железа придавал жизни особую остроту. Дома ее дожидается тот, с кем у нее было все пополам. Как воспримет он? Ася знала, насколько серьезно Марк смотрит на такого рода вопросы. Его понятия о чести отличались буржуазной старомодностью. Ему всюду мерещилась поруганная честь. По этому поводу Ася не раз подтрунивала над ним. Но подтрунивающе больше его уважала за это. Если она не скажет ему ничего об этом глупейшем приключении, он ничего и не узнает, и ничто не смутит его покоя. Но вот это как раз и было исключено. Такую возможность Ася от себя решительно отметала. Сама по себе измена, как это не применут назвать, не очень отягчала ее совесть. Но утаивать измену, вот что представлялось ей подлинной измены. Нет-нет, это она никогда не пойдет. Лучше причинить Марку боль, чем его обмануть. А обмануть в ее понимании значило солгать или умолчать. Нет-нет, она не станет обманывать, не станет хитрить. Она решила рассказать ему все. Так ей надо. Ася добавляла, так ему и надо, так ему и надо. Если б не дурацкое поведение Марка, она бы сегодня никуда не пошла, сам доигрался. Она, конечно, преувеличила. Решение было принято. Аси руководили благородные побуждения, прямота, отвращение ко лжи и менее благородные, тайные желания отплатить Марку, а может быть и подсознательное, присущее славянской психике любопытство, толкающее бог знает на какие поступки, ради того лишь, чтобы полюбоваться своими переживаниями. Как отнесется она, как отнесется он. Опасный эксперимент. Аси это знала, но опасность только укрепляла ее решимость. Риск — благородное дело. Когда она увидела Марка, решимость ее поколебалась. Она готовилась к продолжению вчерашней ссоры. А Марк тем временем успел подумать, раскаяться, и, глядя на нее робким и нежным взглядом, от которого разрывалось сердце, трогательно молил о прощении. Ася была выбита из седла. Что ей оставалось делать? Она гладила ему волосы и лицо, а Марк на лету осыпал поцелуями ее руки, ее оскверненные руки. Ася отдернула их и спрятала за спину. Она очутилась в ложном положении. Не ей теперь его прощать. Они поменялись ролями, и чтобы поскорее положить этому конец, она лепетала. «Полно мой, маленький, перестань, не стоит об этом говорить. Я и думать забыла о вчерашнем. С этим покончено». Марк обрадовался. «Значит, мир, ты меня простила?» «Простила», — с трудом произнесла Ася. «А теперь твоя очередь меня простить». «Да я уж давно простил», — воскликнул он, — «за вчерашнее, а за сегодняшнее?» «За сегодняшнее?» — он улыбался. Ася не знала, с чего начать, ведь она все заранее подготовила. Но теперь, как-то он глядел на нее, ее охватил ужас. «Не смотри на меня так, мне и без того трудно». Она взяла его за подбородок и заставила отвернуться. «Говори!» Марк думал, что она шутит. Хоть он и сидел к ней в профиль, видно было, что он улыбается. Ася топнула ногой. «Ты просто глуп! Перестань смеяться!» Он с удивлением повернулся к ней. «Что с тобой?» Она мрачно уставилась на него. «Я тебя обманула!» «Ничего не понимаю», — он широко раскрыл глаза. «Нет, не обманула», — поправился она. «Я ничего от тебя не скрываю. Сегодня я избилась. Как выдержать его вопрошающий, растерянный, испуганный, такой беззащитный взгляд? Я не знаю, как это случилось».